ненужные люди. Заговорил Рябой. Он был бобыль и должен по общественному приговору соблюдать чужие интересы. Понемногу беседа добралась до калитвинских угодий, смежных с черновскими, затем прошли спорный перелесок и остановились на власти. «Нам хоть власть, хоть и не надо», — объяснял с обеих сторон Рябой. «С середины посмотреть концов не видать, с конца начать долго. Вот ты и подумай тут». Дванов поторопил. «Если есть у вас враги, то вам нужна советская власть». Но Рябой знал, в чем дело. «Врагов-то хоть и нет, да ведь кругом просторно, прискачут. Чужая копейка вору дороже своего рубля. Оно все одинаково осталось. И трава растет, и погода меняется. А все ж таки ревность нас берет. А вдруг да мы льготы какие упустили без власти? Сказывают, разверстку теперь не берут, а мы все сеять боимся. И прочие легкости народу пошли. Разберут портам, а нам не достанется». Дванов вскинулся. «Как разверстку не берут? Кто сказал?» Но Рябой и сам не знал. Не то он действительно это слышал, не то от своего сердца нечаянно выдумал. Объяснил только вообще. Приходил дезертир без документов и, поев каши у Рябова, сообщил, что нет теперь никакой разверстки. К Ленину в Кремлевскую башню мужики ходили, три ночи сидели и выдумали послабление. Дванов сразу загрустил, ушел в совет и не возвратился. Мужики разошлись по дворам, привыкнув к бестолковым ходатайствам. — Послушай меня, товарищ Копенкин! — взволнованно обратился Дванов. Копенкин больше всего боялся чужого несчастья и мальчиком плакал на похоронах незнакомого мужика, обиженней его вдовы. Он загодя опечалился и приоткрыл рот для лучшего слуха. — Товарищ Копенкин, — сказал Дванов, — знаешь что? Мне охота съездить в город. Обожди меня здесь, я быстро возвращусь. Сядь временно председателем совета, чтобы не скучно было. Крестьяне согласятся. Ты видишь, какие они? — Да что ж тут такого, — обрадовался Копенкин. — Поезжай себе, пожалуйста. Я тебя хоть целый год ждать буду. А председателем я устроюсь. Здешний район надо покорябать. Вечером Дванов и Копенкин поцеловались среди дороги, и обоим стало бессмысленно стыдно. Дванов уезжал в ночь к железной дороге. Копенкин долго стоял на улице, уже не видя друга. Потом вернулся в сельсовет и заплакал в пустом помещении. Всю ночь он пролежал молча и без сна, с беспомощным сердцем. Деревня вокруг не шевелилась, не давала знать о себе ни единым живым звуком, будто навсегда отреклась от своей досадной волокущейся судьбы. Лишь изредка шелестели голые ветлы на пустом сельсоветовском дворе, пропуская время к весне. Копенкин наблюдал, как волновалась темнота за окном. Иногда сквозь нее пробегал бледный вянущий свет, пахнущий сыростью и скукой нового нелюдимого дня. Быть может, наставало утро, а может, это мертвый блуждающий луч луны? В длинной тишине ночи Копенкин незаметно терял напряжение своих чувств, словно охлаждаясь одиночеством. Постепенно в его сознании происходил слабый свет сомнения и жалости к себе. Он обратился памятью к Розе Люксембург, но увидел только покойную и исхудалую женщину в гробу, похожую на измученную роженицу. Нежное влечение, дававшее сердцу прозрачную веселую силу надежды, теперь не тронулось в Копенкине. Удивленный и грустный, он обволакивался небесную ночью и многолетней усталостью. Во сне он не видел себя, и если б увидел, испугался. На лавке спал